«Вам не кажется, — внезапно спросил он, — что мы присутствуем при рождении новой эры у вас?» Я промолчал, обдумывая то, что сказал Кафлин. «Ну что ж, — сказал я себе, — кое в чем он прав. В нашей стране действительно происходят большие и отрадные перемены». «Да, — сказал я вслух, — конечно, вы правы. Я думаю, что теперь наши люди будут жить лучше и работать будут еще лучше». Но Кафлина, видимо, не вполне удовлетворил мой ответ. Он сказал: «Что за странная привычка у вас, советских людей, все связывать с работой? Когда я говорил о переменах, я совсем не имел в виду, что вы начнете выполнять свой очередной план вместо 110% на 120%. Его слова задели меня. «Я не имел в виду проценты», — сухо сказал я. «Мы работаем не для одних процентов». «Конечно, конечно», — подхватил Кафлин. «Я понимаю. Энтузиазм, социалистическое соревнование, темпы. Только, я думаю, скоро вы сами убедитесь в том, что все эти термины начнут терять для вас свое гипнотизирующее значение. Вам вообще придется многое пересмотреть». В этот момент подошел мой официант и принес крохотную металлическую кастрюлечку с какой-то коричневой жижей и чайную ложечку. «Получите», — поспешно сказал я, расплатился и дал официанту пятерку на чай. Тот положил деньги в черный кожаный бумажник и, не поблагодарив, отошел. «Я думаю, вы мало что понимаете в нашем народе», — сказал я Кафлину. Он усмехнулся и ответил с улыбкой: «Это очень обидно слышать человеку, посвятившему немало лет изучению вашей страны». «Нет, мой дорогой друг, я разбираюсь в советских людях, поверьте мне. Хорошо, я многое знаю. Впрочем, пожалуйста, ешьте, ваш жульен остынет, а потом...» «Ничего вы не знаете», — прервал я его. «Знаю», — упрямо, но все с той же улыбкой повторил Кафлин. «Мне, например, известно, что вы, советские люди, очень любите резкие слова. В споре вы всегда начинаете с крайних выражений. Мы, англичане, редко даже кончаем спор теми словами, с которых вы начинаете. Но сейчас такая нервозность мне просто непонятна». Я понял, что если буду продолжать этот разговор, то обязательно нагрублю этому типу. В три приема я расправился с довольно вкусной, густой коричневой кашицей, в которой попадались кусочки дичи, и встал. «Как? Вы уходите?» — воскликнул Кафлин, и в голосе его прозвучало неподдельное разочарование. «Простите», — сухо сказал я, — «но мне пора спать. Я только вчера приехал и очень рано сегодня встал. До свидания». Я кивнул и торопливо пошел к выходу, думая, что это весьма походит на бегство. У дверей лифтов толпились люди. На длинных матовых указателях вспыхивали и гасли номера этажей. В первый из пришедших лифтов я не попал и стал дожидаться второго. «Вы еще здесь?» — раздался за моей спиной знакомый голос. Я обернулся. Неотвязный Кафлин был тут как тут. «Вы живете в гостинице?» — приветливо спросил он. «А на каком этаже?» «Третий», — сухо ответил я. «Великолепный отель, прекрасные лифты», — задумчиво сказал Кафлин. «К сожалению, только медленно ходят. А лестницы, как мне объяснили, существуют только на случай пожара и в обычное время недоступны. Я тоже живу на третьем». Прошло еще не менее 5 минут, пока я втиснулся в очередной лифт. Я был рад, что в кабине мы, наконец, оказались разделенными с этим назойливым человеком. Рядом со мной стоял высокий курчавый негр. Он был здесь выше всех и, подняв над нашими головами руку, упирался ею в стенку кабины. У него была очень широкая кисть и длинные пальцы. «Эх», — подумал я, — «поговорить бы мне с этим негром». На третьем этаже вышли только я и Кафлин. По коридору волей-неволей пришлось идти вместе. Наконец я добрался до своей двери, сказал скороговоркой «спокойной ночи», поспешно повернул ключ и вошел в номер. Мне казалось, что, оставшись один, я почувствую облегчение и успокоюсь. Но я ошибся, и вместо того, чтобы раздеться и лечь, стал бродить взад и вперед по комнате. И какого черта я удрал от этого Кафлина? И почему это он разговаривал со мной спокойно, уверенно, а я при этом так нервничал? В чем дело? Я в своей стране. Я здесь хозяин. А он... Шут его знает, кто он такой. Почему я ушел? Уклонился от прямого разговора. Разве ирония Кафлина, когда он говорил о нашем труде, об энтузиазме, не прозвучала явно оскорбительно? А я-то дурак. Поначалу принял его за объективного человека, за дружественного иностранца, который не может не видеть, что все в нашей стране идет к лучшему. И чем больше я размышлял обо всем этом, тем отчетливее понимал, что негодую не только на Кафлина, но и на самого себя. Разве я не осознавал, что теперь, после критики культа личности, наши враги будут пытаться использовать ее в своих интересах? Им наплевать на то, что решение съезда — это программа нашей дальнейшей жизни, что они далеко не исчерпываются критикой ошибок Сталина, что главное в этих решениях — дальнейшее строительство коммунизма. Так почему же я не сказал об этом громко и ясно? Пробормотал что-то невнятное и поспешил уйти, как будто мне нечего было возразить по существу. Я не принял боя. Я фактически отступил, удрал. А ведь у меня есть что сказать ему. Весь мой, пусть еще и небольшой, жизненный опыт, все, чем я сейчас живу, ради чего приехал в Москву, все говорит против Кафлина. И чем больше я думал об этом, тем сильнее во мне разгоралось желание продолжить разговор, припереть Кафлина к стене. В этот момент в дверь постучали. Недоумевая, кому это я мог понадобиться, я открыл дверь. На пороге стоял Кафлин. Он держал в руке бутылку. «Это опять я. Если вы меня не прогоните, я бы вошел. Меня волнует та тема, которой мы слегка коснулись». «Пожалуйста, входите», — сказал я преувеличенно вежливо, даже обрадованно. «Нет, теперь-то я уж выскажу ему все». Кафлин вошел и, поставив бутылку на маленький круглый столик, сказал зачем-то. «Это водка». Я и так видел, что это водка. Можно было бы и не пояснять. «Ваши рестораны очень целомудренны», — сказал Кафлин, доставая из кармана перочинный нож. «В 12 все кончается». «Ну а когда же мужчинам поговорить по душам, если не после полуночи?» Я даже заставил себя приветливо улыбнуться. Мне хотелось, чтобы Кафлин не передумал и не ушел. Я понимал, что если прямо, сходу, выложу все, что хочу сказать, то опять не выдержу, сорвусь, наговорю резкостей, и на этом все кончится. «Не надо торопиться», — сказал я себе. «У нас еще много времени. Пусть он выскажется до конца, а тогда...» Кафлин открыл бутылку маленьким штопором, взял стаканы, стоящие на подносе рядом с графином воды, и налил понемногу водки в каждый. Мы сели в мягкие низкие кресла. Я где-то читал, что на Западе принято пить без закуски, но в моем представлении только заядлый пьяница мог решиться на это. «Подо что будем пить?» — спросил я. «А вы имеете в виду закуску?» — переспросил Кафлин. «Мне не нужно». «Ну, впрочем, если хотите, можете позвонить и сказать, чтобы принесли что-нибудь. Наберите номер». Я набрал номер буфета и попросил побыстрее принести нам какую-нибудь холодную рыбу или ветчину. «Где вы научились так хорошо говорить по-русски?» — спросил я, избегая называть Кафлина по имени, потому что к фамилии его, наверное, надо было бы прибавлять «господин» или «мистер». А я еще ни одного человека в жизни не называл ни мистером, ни господином. «Я окончил славянский факультет у себя на родине», — ответил Кафлин. «Долго жил в вашей стране». «Я журналист, товарищ Арефьев», — сказал я, недоумевая, почему это он зовет меня товарищем. «Товарищ Арефьев», — повторил Кафлин. «Скорее всего, я даже писатель. Ну, конечно, менее, гораздо менее известный, чем, скажем, Хемингуэй или Грэм Грин. Вы, конечно, знаете эти имена?» Про Грина я ничего не слышал, а Хемингуэя читал еще в институте. Как сейчас помню, «Красная книжка», «Пятая колонна» и первые 38 рассказов. «Колонна» мне не понравилась. Мы даже поспорили со Светланой тогда об этом. Она была в восторге, а я нет. Люди там изображены, очевидно, хорошие и сражаются за народ, Но герой все время как-то стесняется отдать себе в этом отчет и старается показать себе и другим, что главное для него — это выпить, переспать с женщиной и все такое прочее. Зато рассказы мне очень понравились. Особенно один — убийцы. Человека ищут бандиты, чтобы убить, а он лежит на кровати в паршивом гостиничном номере, и у него нет уже ни желания, ни сил не только бороться, но просто встать. Загнали человека. А Светлане, помню, нравился другой рассказ «Кошка под дождем». Не понимаю, что ей там такого понравилось. Какая-то женщина все ноет и ноет, увидела из окна гостиницы драную кошку под дождем, хотела ее взять, а ей принесли совсем другую, пушистую и жирную. Вот и все. Светлана выходила из себя, доказывала мне, что это очень здорово, что все это — дождь и кошка, сначала одна, потом другая — все это символы. Конечно, я понимал, что это символы, что женщина тоскует, и жить ей не вмоготу. Умом я это понимал, но сердцем оставался совершенно равнодушным. Того, которого искали убийцы, я понимал и сочувствовал ему, а этой женщине нет. «Знаю», — сказал я Кафлину. «Так вот», — продолжал Кафлин, — «до некоторой степени я тоже писатель». Он почему-то усмехнулся, видимо, чтобы подчеркнуть свою скромность, и сказал: «Давайте выпьем». Мы отхлебнули по глотку водки. «А еду все не несут», — подумал я. «Я бываю в России в качестве корреспондента», — снова заговорил Кафлин. «Вы, конечно, не знаете моих писаний, но я прошу вас поверить мне на слово. Я не из тех, кто пишет о России разную чушь. Мне плевать на то, что ваши люди одеты хуже, чем на Западе, и носят широченные брюки, подражая американской моде 30-х годов. Меня не шокируют оранжевые абажуры в ваших квартирах и десятки подобных мелочей, о которых, захлебываясь, пишут некоторые мои глуповатые коллеги. В конце концов, вы быстро меняете широкие брюки на бриджи и сапоги, когда надо защитить свою страну». Он умолк и медленно тянул водку. «Как ему только не противно так пить», — подумал я. Весь внутренне собранный, каждую минуту готовый к отпору, я внимательно вслушивался в каждое слово, которое произносил этот очень худой человек с асимметричным лицом, сидевший напротив меня. «Мне нравится ваша страна», — продолжал Кафлин, медленно поглаживая стакан. «Хотя я совсем не коммунист. Я люблю все большое, сложное, противоречивое. Можно я налью вам?» — внезапно спросил он. «Ладно», — сказал я себе и подставил стакан. «Пусть наливает». Кафлин налил немного мне и себе, сделал большой глоток и, по-прежнему не выпуская стакана из рук, продолжал. «Я слежу за жизнью вашего народа долгие годы. Я почувствовал, как вы насторожились, когда я высказал свое мнение о том, что вам неизбежно предстоит пересмотреть те понятия, которые до сих пор считались неотъемлемыми от вашей системы. Напрасно. Меня бояться не надо, товарищ Арефьев. Я ведь просто рад случаю поговорить с советским человеком, выяснить кое-какие вопросы». Он допил водку и потянулся к бутылке. «Может быть, сделаем перерыв?» — сказал я. «Много пью?» — усмехнулся Кафлин и спросил. «Сколько вам лет?» Я ответил. «Вы женаты?» «Нет». «Так», — задумчиво произнес Кафлин и, глядя в свой пустой стакан, медленно сказал. «А мне 54. 3 месяца назад от меня ушла жена, которую я любил, и забрала сына, которого я любил еще больше». Это было сказано неожиданно и вместе с тем без всякой рисовки. Меня охватило смешанное чувство неловкости и одновременно жалости и сочувствия к этому странному человеку. Кафлин словно забыл о разговоре, который начался у нас в ресторане. Все в нем сейчас, и участливо-доброжелательное выражение лица, и тембр голоса, спокойный, низкий и проникновенный, и сами слова, исполненные уважительности и дружелюбия, все это окончательно сбило меня с толку. Я думал, а может быть, мне просто показалось, что он вкладывал какое-то враждебное содержание в те свои рассуждения. Может быть, передо мной человек из другого мира, кое в чем сбитый с толку антисоветской пропагандой но пытливый, ищущий правду. «Если говорить на чистоту, товарищ Арефьев, — продолжал Кафлин, — то я пришел к вам совсем не для политических разговоров. Просто я вернулся в свой пустой номер, посмотрел на портрет сына, который стоит на моем столике, и мне захотелось побыть вдвоем с человеком другого мира, молодым, полным сил, далеким от всего того, что окружает меня. Вы, кажется, сказали, что работаете где-то на севере?» «Да», — ответил я, — «строю туннель за полярье». И налил водки Кафлину и себе. Внезапно мне стало очень грустно. Лицо Светланы снова возникло передо мной. Я подумал, глядя на Кафлина. Вот он сидит и думает, что только у него одного горе. Если бы он знал. Я залпом выпил водку. «Мир, в котором я живу?» Задумчиво и не глядя на меня, сказал Кафлин. «Полон несправедливости. Это понимаю даже я, далекий от коммунизма человек. Я это понимал задолго до того, как суд постановил отдать моего мальчика матери, для того, чтобы она сделала из него преуспевающего дельца и самодовольного мещанина. Как же, ведь я подозрительное лицо, малоизвестный писатель, который много пьет и часто ездит за железный занавес». Он горько усмехнулся и спросил. «Скажите, вы тоже ненавидите несправедливость, ложь, неправду?» В моей голове шумело. Не знаю почему, то ли от выпитой без закуски водки, то ли от всего того, что произошло в этот вечер. «Да», — с горячностью воскликнул я, — «ненавижу!» «И поверьте, я тоже много испытал в жизни, несмотря на свою молодость. Меня тоже обманывали и предавали». «О!» — торжествующе воскликнул Кафлин. «Вот видите, я знаю, что такие люди, как вы, молодые, сильные, ненавидящие ложь, откажетесь от догматов, которые отделяют нас, людей Запада, от вас. Скажите мне, что это так. Скажите, что я прав». Все быстрее и с несвойственной ему горячностью продолжал Кафлин. «Я хочу услышать это от вас, именно от вас, представителя молодого поколения великого народа. В ваших словах я, человек старого мира, почерпну веру в то, что не все еще потеряно на земле». Он умолк, подался вперед, глаза его заблестели, впалые щеки порозовели. Потом, когда Кафлин ушел, а я, оставшись один, попытался мысленно восстановить весь наш разговор со всеми его деталями, я вспомнил о поразительной способности этого человека подлаживаться под настроение собеседника. Если вы говорили спокойно, неторопливо, то и он отвечал вам в той же спокойной, неторопливой манере. Но как только Кафлин чувствовал, что вы начинаете увлекаться, что воспоминания нахлынули на вас, и речь ваша становится торопливой, избивчивой, он тотчас же переключался. И тогда он начинал подражать вам. Нет, подражать — не то слово. Он перевоплощался. Его речь становилась словно продолжением вашей собственной. Он делал все для того, чтобы вы забыли о собеседнике и говорили словно самим собой. И тогда он, включаясь в ваш сбивчивый, взволнованный поток мыслей, начинал подсовывать вам свои мысли, свои слова. Он точно на ходу переводил стрелку поезда. Делал это так, чтобы вы в увлечении своем даже и не замечали, что мчитесь уже по совсем другому пути. Во всем этом я разобрался несколько позже. А сейчас я еще не ясно понимал, что говорил Кафлин. Но я чувствовал, что в нем произошла необъяснимая перемена, что слова его снова приобретают чужой, враждебный мне смысл. «Мой друг Арефьев», — сказал Кафлин, весь подаваясь ко мне, — «будем говорить на чистоту. До сих пор вы, советские люди, не задумывались над сложными мировыми вопросами. Но, почувствовав вкус к обсуждению государственных проблем, вы не захотите остановиться. Вы задумаетесь, например, о том, почему в течение долгих лет вы находитесь во враждебных отношениях с нами, с Западом. А ведь нам надо жить в мире и дружбе. Вы согласны с этим?» «Никто и никогда не отрицал этого», — сказал я. «Не отрицал», — с усмешкой воскликнул Кафлин. «Но задумывались ли вы над тем, что разделяет нас? Конечно, я знаю. Капитализм, социализм, поджигатели войны, борьба за мир, международная солидарность трудящихся. Опять все эти гипнотизирующие слова. К чему они вам? Я понимаю, сейчас вам кажется странным слышать мои слова. Но погодите, пройдет немного времени, и вы... Мне кажется, что теперь я вас понял до конца, перебил я его. Признаюсь, вначале мне показалось, что вы честный, хотя и не очень умный человек. Впрочем, это я оказался не очень умным. Просто у меня нет опыта общения с такими людьми, как вы. Но теперь мне ясно, чего вы хотите. Заставить нас встать на колени перед вами. Кафлин усмехнулся. «Но вы бы этим не удовлетворились», — продолжал я. «Это только так. Разговоры на первых порах. Вам надо больше. Вы хотите, чтобы мы предали нашу революцию, наш Октябрь. Вы бы с радостью писали в своих газетах о том, что мы отходим от своих принципов, и хвалили нас за это. А потом вы бы громко на весь мир расхохотались и сказали: «Глупцы, теперь нам нечего с вами говорить. Теперь вы вернулись на 40 лет назад. Вот ваше ярмо, с которым вы некогда посмели расстаться». Я правильно понял вас, господин Кафлин? Я встал. Мне хотелось крикнуть громко, а получились глухие, хриплые слова. «Ступайте отсюда!» Но Кафлин и не подумал двинуться с места. «Испугались?» — усмехнулся он и, наконец, поставил свой стакан на стол. «Чего? Как монах, приученный верить и лишенный способности рассуждать, хотите отделаться заклятием «сгинь, рассыпься»?» Я стоял за креслом, вцепившись в спинку обеими руками.